Житие преподобного отца нашего Даниила, Переяславского чудотворца. Память 7-20 апреля. Родители преподобного Даниила в миру Димитрия были жителем Мценска, нынешнего уездного города Орловской губернии. Звали их Константин и Фёкла. Но рождение будущего подвижника произошло в городе Переяславле-Залесском, теперешней Владимирской губернии, в правление великого князя Василия Темного около 1460 года. Константин и Фёкла приехали в Переяславль вместе с боярином Григорием Протасьевым, который был вызван великим князем на службу из Мценска в Москву. Кроме Димитрия, в семействе у них были сыновья Герасим и Флор и дочь Ксения. Димитрий от природы был тихим, кротким и самоуглубленным ребенком, а потому мало играл со сверстниками и держался в стороне от них. Когда его отдали учиться грамоте, он показал редкое прилежание. Его больше всего занимали чтение духовных книг и хождение в храм Божий. Усердно посещая церковь, Димитрий всей душой отдавался красоте богослужебных песнопений. С отроческих лет неотразимо влек его к себе образ христианского совершенства. Он вычитал в духовно-нравственных книгах, что люди совершенной жизни, отшельники, мало заботятся о своем теле и потому не моются в бане. Чуткому ребенку этого было довольно, чтобы оставить исконный русский обычай, и никто не мог уговорить его заняться омовением своего тела в бане. Один вельможа в присутствии Димитрия читал житие Симеона Столпника, где говорится, что святой отрезал от колодезного ведра волосяную веревку и окрутился ею, а поверх надел волосяную ризу, чтобы томить свою грешную плоть. Житийный рассказ глубоко потряс душу отзывчивого отрока, и будущий подвижник решил, по мере сил своих, подражать страданиям и терпению святого Симеона. Увидав возле берега реки Трубежа на привязи большую лодку с товаром тверских купцов, Димитрий отрезал от нее волосяную веревку и незаметно для других обвил себя ею. Веревка мало-помалу начала въедаться в тело его и производить боль. Димитрий стал хереть, мало ел и пил, плохо спал. Лицо его стало унылым и бледным. С трудом он доходил до учителя и через силу занимался грамотой. Но по мере того, как ослабевало тело подвижника, окрылялся его дух. Он все сильнее прилеплялся своей мыслью к Богу и еще пламеннее предавался тайной молитве. Однажды его сестра, девица Ксения, проходя мимо спящего Димитрия, почувствовала зловоние и слегка прикоснулась к брату. Послышался болезненный стон. Ксения с глубокой скорбью посмотрела на Димитрия, увидала его страдания и быстро побежала к матери, чтобы сообщить ей о недуге брата. Мать немедленно подоспела к сыну, открыла его одежду и увидала, что веревка впилась в тело. Тело начало гнить и издавать смрад, а в ранах заметно копошились черви. При виде страданий сына Фёкла горько зарыдала и немедля призвала мужа, чтобы и он был свидетелем происшествия. Изумленные родители стали спрашивать Димитрия, зачем он подвергает себя столь тяжким страданиям. Отрок, желая скрыть свой подвиг, ответил: «От неразумия своего я сделал это, простите меня». Отец и мать со слезами на глазах и укорами на устах стали отдирать веревку от тела сына, но Димитрий смиренно молил их не делать этого и говорил: «Оставьте меня, дорогие родители, дайте мне пострадать за грехи мои». «Но какие же у тебя столь юного грехи?» — спросили отец с матерью и продолжали свое дело. В несколько дней со всякими скорбями и болезнями, при обильном излиянии крови, веревка была отделена от тела, и Дмитрий начал понемногу оправляться от ран. Когда мальчик выучился грамоте, его отдали для пополнения образования и усвоения добрых обычаев к родственнику Константина и Феклы, Ионе, игумену Никитского монастыря близ Переяславля. Этот Иона, так же, как и родители Дмитрия, переселился из Мценска вместе с вышеназванным боярином Григорием Протасьевым. Он был известен за человека очень добродетельного и богобоязненного, так что сам великий князь Иоанн III почасту призывал игумена к себе и беседовал с ним о пользе душевной. Пример Ионы, понятно, действовал очень сильно на впечатлительную душу Дмитрия и все больше и больше побуждал его вступить на путь монашеской жизни. Он с жадностью прислушивался к рассказам о тогдашних подвижниках благочестия и сильнее всего поражался равноангельским житием и великими трудами преподобного Пафнутия, игумена Боровского монастыря. Слава Пафнутия неотразимо влекла к себе отрока. Он всегда думал о том, как бы совсем удалиться из мира, поступить под начало к Боровскому игумену, идти по его стопам и от него принять пострижение в иноческий образ. Но стремлением Дмитрия не суждено было исполниться при жизни Пафнутия. По смерти Боровского игумена 1 мая 1477 года в свои думы Дмитрий посвятил и брата Герасима. Они оставили дом, родных, и тайно удалились из Переяславля-Залесского в Боровск, в обитель славного подвижника. Здесь оба брата были пострижены в монашество. Дмитрий получил имя Даниила и был отдан под начало старцу Левкию, известному своей богоугодной жизнью. Под руководством Левкия Даниил пробыл 10 лет и научился строгостям монашеской жизни, соблюдению иноческих правил, смиренно мудрию и полному послушанию, так что не начинал без соизволения старца никакого дела. Но старец пожелал уединенной и безмолвной жизни, вышел из Пафнутиева монастыря и основал пустынь, получившую имя Левкиевой. По удалению своего старца Даниил пробыл в Пафнутиевом монастыре 2 года. Он отдавался иноческим подвигам со всем пылом молодой души, проводил время в посте и молитве, раньше всех являлся к церковному пению, покорялся воле настоятеля, угождал всей братии, хранил душевную и телесную чистоту. Все в монастыре любили Даниила и удивлялись, как он, моложе других возрастом, мог столь быстро подняться добродетелями и чистотой жизни над своими сподвижниками. Преклонение перед подвигами Даниила было так велико, что его желали даже видеть преемником преподобного Пафнутия на игуменстве в Боровской обители. Может быть, спасаясь от соблазнов властительства или подражая примеру своего начальника Левки и других славных иноков, Даниил оставляет Пафнутиеву обитель и обходит многие монастыри, чтобы изучить их добрые обычаи и насладиться беседами известных старцев-подвижников. Наконец, он прибывает в родной Переяславль, когда его отец уже умер, а мать постриглась в монашество с именем Феодосия. Он поселяется в Никитском Переяславском монастыре, несет паномарское послушание, затем переходит в Горицкий монастырь Пречистой Богородицы, где был игуменом его родственник Антоний, и прилежно несет послушание Просфорника. Сюда пришли к нему братья Герасим и Флор, Первый умер в Горецком монастыре в сане диакона в 1507 году, а второй перешел в обитель, которую позднее основал Даниил, и здесь окончил дни свои. Игумен Антоний убедил Даниила принять сан иеромонаха. Поставленный во священно инока, подвижник всего себя посвятил новому служению. Нередко он проводил без сна целые ночи, а в течение одного года ежедневно совершал божественные литургии. Строгой, богоугодной жизнью и неусыпными трудами Даниил обратил на себя общее внимание. Не только монахи, но и мирские люди, от бояр до простолюдинов, приходили к нему и исповедовали свои грехи. Как искусный врач, преподобный проливает на душевные язвы целительный бальзам покаяния, повязывает их божественными заповедями и направляет грешников на путь здоровой, богоугодной жизни. Когда случайно странники заходили в монастырь, Даниил неизменно по заповеди Господней принимал и покоил их. Иногда же выспрашивал, нет ли кого брошенного на пути, замерзшего или убитого грабителями. Узнавши, что такие беспризорные люди есть, преподобный тайно ночью выходил из обители, подбирал их и на своих плечах приносил в скудельницу, которая была недалеко от обители и называлась Божий дом. Здесь, на Божедоме, он отпевал безвестных гостей и поминал их в молитвах при служении литургии. Но не на всех одинаково действовал пример подвижника. Некто Григорий из Единов, собственник того места, где было Божедоме, приставил к нему своего слугу, чтобы со всякого погребаемого в скудельнице брать плату, и без нее нельзя было похоронить никого. Как-то пришел в Горецкий монастырь странник. Никто не знал, откуда явился и как его зовут. Пришелец ничего не говорил, кроме одного слова — «дядюшка». Преподобный Даниил очень привязался к неизвестному и часто давал ему приют в своей келье, когда путник бывал в монастыре. Однажды, в первозимье, подвижник шел в церковь к заутрене, и так как ночь была темна, на полпути споткнулся обо что-то и упал. Думая, что у него под ногами дерево, преподобный хотел отодвинуть его и, к ужасу своему, заметил, что это мертвый странник, тот самый, который произносил одно слово — «дядюшка». Тело было еще тепло, но душа оставила его. Даниил одел умершего, отпел надгробные песни, отнес на Божедоме и положил вместе с другими покойниками. Начав совершать по страннику сороковуст, подвижник сильно скорбел о том, что не знает его имени, и укорял себя, почему не похоронил усопшего в монастыре около святой церкви. И часто, даже во время молитвы, вспоминался Даниилу безвестный странник. Все хотелось принести тело из скудельницы в монастырь, но сделать этого было нельзя, так как оно было завалено телами других покойников. После молитвы подвижник часто выходил из келии на заднее крыльцо, откуда был виден на горе ряд скудельниц с человеческими телами, возникших от того, что в течение многих лет здесь погребали странников. И не один раз видел преподобный, как от скудельниц исходил свет, словно от множества пылающих свечей. Даниил дивился этому явлению и говорил себе: «Сколько среди погребенных здесь угодников Божиих! Их недостоин весь мир, и мы грешные. Их не только презирают, но и унижают. По отшествии из мира их не погребают у святых церквей, не совершают по ним поминок, но Бог не оставляет их, а еще больше прославляет. Что бы такое устроить для них?» И Бог внушил преподобному мысль устроить церковь на том месте, где виднелся свет, и поставить при ней священника, чтобы он служил божественной литургии и поминал души усопших, которые покоятся в скудельницах, и прежде других неведомого странника. Часто размышлял об этом преподобный и не один год, но никому не объявлял о своих намерениях, говоря: «Если это угодно Богу, он сотворит по воле своей. Как-то пришел к подвижнику священный инок Никифор, бывший игумен Никольского монастыря на болоте в Переославле-Залесском, и сказал, что он много раз слышал звон на месте, где были скудельницы. Иногда же Никифору виделось, что он перенесен на гору со скудельницами, и вся она полна котлов и других сосудов, какие бывают в монастырских общежитиях. «Я, — прибавил Никифор, — не обращал внимания на это видение, почитал его как бы за сон или мечту, но оно неотступно было в моем уме. Беспрерывно несся и звон со скудельничьей горы, и вот я решил поведать это твоему преподобию». Даниил ответил гостю, что ты видел духовными очами, Бог может привести и в исполнение на месте том, не сомневайся в этом. Однажды шли на Москву из заволжских обителей по делам три монаха и остановились у преподобного Даниила, как человека более других набожного и известного гостеприимством. Подвижник принял путников, как вестников небесных, угостил их, чем Бог послал, и вступил с ними в беседу. Странники оказались людьми опытными в делах духовных, и Даниил подумал про себя: «Я никому не сообщал о свете, который видел в скудельницах, и о намерении устроить по них церковь, но эти три мужа, видимо, посланы мне от Бога. Столь рассудительным людям следует открыть свою мысль, и как они разрешат мои недоумения, пусть так и будет». И подвижник по порядку стал говорить гостям о безвестном страннике, о его смерти, о своем раскаянии, что не у церкви похоронил его, а о свете над скудельницами и о желании устроить при них храм для поминовения погребенных на Божьем доме и прежде всего незабвенного странника. Со слезами на глазах Даниил закончил свою речь к старцам. «Господа мои! Вижу, что по божественному изволению вы пришли сюда просветить мою худость и разрешить мои недоумения. Совета доброго прошу у вас. Душа моя горит желанием выстроить церковь при скудельницах, но не знаю, от Бога ли это мысль. Подайте мне руку помощи и помолитесь о моем недостоинстве, чтобы этот помысл оставил меня, если он не угоден Богу, или перешел в дело, если Богу угоден. Сам я не верю желанию своему и боюсь, как бы оно ни принесло соблазна вместо пользы. Посоветуйте мне, как следует поступить. Что вы укажете, то я и выполню с помощью Божьей». Три старца, как бы одними устами, ответили Даниилу: «Про столь великое дело Божие мы не смеем говорить от себя, а передадим лишь, что слышали от духовных отцов, которые искусны в благоумном обсуждении помыслов, волнующих души иноков. Если какой помысл и от Бога, не следует доверяться своему уму и скоро приступать к его исполнению, оберегая себя от искушений лукавого. Хотя ты и не новичок в подвигах, давно привержен к монашеским трудам и почтен санам священства, однако и тебе следует просить помощи от Бога и Ему верить дело свое. Повелевают отцы, если мысль влечет нас на какое-нибудь начинание, хотя бы оно казалось и очень полезным, не следует раньше 3 лет приводить его в исполнение, чтобы действовало не наше хотение и чтобы мы не вверялись своей воле и пониманию. Так и ты, отче Даниле, подожди 3 года». Если помысел не от Бога, незаметно переменится твое настроение, и мысль тебя волнующая мало-помалу исчезнет. А если хотение твое внушено Господом и согласно с Его волей, в течение 3 лет твоя мысль будет расти и разгораться сильнее огня, и никогда не пропадет и не забудется. Днем и ночью она станет волновать твой дух, и ты узнаешь, что помысел от Господа, и Всесильный произведет его в дело по воле Своей. Тогда можно будет мало-помалу воздвигать Святую Церковь, и начинание твое не посрамится. Подвижник сложил мудрые слова старцев в сердце своем, подивился, почему они указали обождать именно 3 года, и расстался с дорогими гостями, которые отправились в дальнейший путь. 3 года ждал Даниил и никому не сказывал ни о видении над скудельницами, ни о намерении воздвигнуть церковь, ни о совете 3 пустынножителей. Прежняя мысль не покидала его духа, но горела, как пламя, которое раздувает ветер, и как острое жало не давало ему покоя ни днем, ни ночью. Подвижник всегда смотрел на место, где надумал построить храм. Слезной молитвой призывал к себе помощь Божью и вспоминал старцев, которые подали ему добрый совет. И Господь внял молению верного раба своего. У великого князя Василия Иоанновича были в приближении и пользовались почетом бояре-братья Иоанн и Василий Андреевич Челяднины. Но величие земное часто разлетается, как дым, и челяднины попали в немилость. Являться ко двору великого князя им было невозможно, и они отправились на житие с матерью, женами и детьми в свою вотчину. Село Первятино в нынешнем Ростовском уезде Ярославской губернии в 34 верстах от Переяславля-Залесского. Опальные бояре всячески старались вернуть к себе благоволение великого князя, но их усилия были напрасны. Тогда челяднины вспомнили о преподобном Данииле и решили просить его молитв, чтобы утолить гнев державного владыки. Они послали в Горецкий монастырь слугу с грамоткой, в которой просили подвижника отслужить молебен в скорбях заступницы Божьей Матери и великому чудотворцу Николаю, осветить воду и совершить литургию за царское здравие. Кроме того, бояре просили Даниила, чтобы он, тайно от всех, даже и от архимандрита монастыря, посетил их в Первятине и принес им просфору со святой водой. Подвижник отслужил все, о чем его просили, и по своему обычаю пешком отправился к челяднинам. Когда Даниил подходил к Первятину, звонили к обедне. Бояре Иоанн и Василий с матерью шли в церковь к божественной литургии. Увидев вдали путника-монаха, бояре тотчас решили, что это Даниил. Быстро пошли к нему навстречу, приняли от него благословение и обрадовались ему, как доброму вестнику иного мира. Челяднины с гостем отправились в церковь. Когда началась литургия, приехал посол из Москвы от великого князя Василия. Опала с бояр снималась, и им велели скорее ехать на службу в Москву. Счастье, выпавшее на их долю, челяднины объяснили себе силою Данииловых молитв, упали к ногам подвижника и говорили: «Как мы отплатим тебе, Отец, за то, что твоими молитвами Господь любвеобильно смягчил царское сердце и показал милость на нас, рабов своих?» После обедни бояре предложили Даниилу откушать с собой и окружили его всяческим почетом. Но подвижник считал всякую славу и честь на земле суетными, и потому говорил боярам: «Я самый худой и грешный из всех людей, и за что вы меня чтите? Больше всего почитайте Бога, соблюдайте Его заповеди и делайте угодное перед очами Его. Души свои очищайте покаянием, никому не делайте зла, имейте со всеми любовь, творите милостыню и служите великому князю верой и правдой. Так обретете счастье во временной сей жизни, а в будущем веке бесконечный покой».